Здравствуйте! У родителей всегда много вопросов о здоровье ребенка, но самое большое количество этих вопросов возникает непосредственно после рождения. Новорожденный ребенок – тема нашей сегодняшней встречи. Пойдемте, будем отвечать на вопросы. Здравствуйте, Луиза Васильевна! Мы сегодня будем говорить о новорожденных детях. Когда вы последний раз имели дело с новорожденными? 2 недели тому назад. Кто это был, Луиза Васильевна? Моя внучка. Какая прелесть. Давайте узнаем, что думают по поводу новорожденных наши эксперты. Давайте. Мама мне подарила братика. Он такой маленький, вот такой прям. Новорожденные, они маленькие и очень щусик. Им говорят агу, агу-гу. Они могут лежать в кроватке. Такой висячкой, иглушечкой. Вот. Вот. Когда они чуть-чуть не хотят спать, могут поиграться ей, чтобы заснуть. Они такие милые. И такие... Ну, они иногда кричат. Когда только родились, такие, плачут там. Потом еще, может быть, мокренькие. У них слюны из рота. Они не умеют еще брать в руки все. И не умеют говорить. Только вот и рисовать не умеют. Еще чуть-чуть толстенькие. Толстенькие. Волосики такие, как у мальчика. Ну, почти будто кого-то лысенькая. Ручки маленькие выглядят. И совсем другие ножки. Его нельзя обижать, ударять. Только его надо любить. Я вот нам носик и обе целую в ручки. Я вчера его такая поцеловала за ручку и в носик. Вы, Луиза Васильевна, вы подтверждаете правоту наших экспертов? Да, замечательно. Я хотел бы для начала, до того, как мы вообще начнем обсуждать более подробно тему новорожденных детей, чтобы мы друг для друга ответили на вопрос, что такое новорожденный ребенок. Я объясню почему. Медицинское, научное и обывательское, народное, скажем так, восприятие понятия новорожденный, оно разное совершенно. С точки зрения общественного мнения, новорожденный – это, в принципе, маленький ребенок, грудничок, ребенок первого года жизни. И именно так рассматривают новорожденных очень часто журналисты, авторы популярных статей о здоровье детей. Так вот, с точки зрения медицинской науки, новорожденным называется ребенок от момента рождения до достижения им возраста 28 дней. То есть 2 месяца – это не новорожденный. Почему это так важно? Ну, например, потому что берут наши особо ученые мамочки книжку, где Всемирная организация здравоохранения не рекомендует допаивать водичкой новорожденных детей, да? И делают выводы о том, что ребенка первого года жизни нельзя категорически ничем поить. Понятно? Так вот, чтобы не было такой путаницы, сразу определяемся. Сегодня мы говорим именно о медицинском понятии «новорожденный ребенок». Это ребенок от момента рождения, точнее, от момента перерезания пуповины до достижения возраста 28 дней. Таким образом, мы уже кое-что знаем, но у огромного количества мам, будущих мам, и существующих мам есть огромное количество вопросов именно по поводу новорожденных. К вам на прием приходила Лина Нерусы. Вот она только готовится стать мамой, планирует даже, я бы сказал, и у нее уже возникло огромное количество вопросов. Давайте посмотрим. Лина Нерус уверена, что оставаться всегда радостной и энергичной ей помогают хорошие динамики. классная музыка, бассейн и йога. Рецепт прост, но результаты налицо. В свое время став телеведущей утреннего эфира, Лина, ставшая себя собой за короткий срок, научилась быть настоящим жаворонком и даже получать от этого удовольствие. Верите? А все потому, что йога, бассейн, музыка. А еще эта молодая телеведущая. Мама, внимание, 14-летнего юноши Алексея. И даже не за горами. И вполне возможно, йога, бассейн, музыка. Она снова готова стать. Ну, в общем, вот какой разговор состоялся как-то у доктора Комаровского. Здравствуйте, доктор, наконец-то мы увиделись, и у меня к вам, в принципе, деликатный вопрос. Только вы не смейтесь, если я вам скажу, что я хочу ребенка второго. На самом деле, у меня уже есть ребенок, вам, наверное, известно, ему скоро будет 14 лет, но, в принципе, хочется еще маленького подержать на ручках, услышать, как он лепечет, как он пахнет, пообнимать его, видеть действительно, как он растет. Но, знаете, памятуя как бы рождение первого ребенка и свое поведение, мне становится немножечко страшно. Потом я жду, чтобы вы меня и поддержали, и просветили в этом вопросе. Ну, главное, наверное, все-таки хотелось бы, чтобы чего у вас не должно быть, это вот необоснованных страхов, наверное. Но, во-первых, современная медицина действительно позволяет женщинам рожать вне зависимости от возраста и уменьшить риск очень серьезно. То есть есть замечательные методы ультразвукового и генетического обследования, которые позволяют риски минимализировать. Понятно? Ну, а если мы оставим вот сейчас этот промежуток, когда уже есть плод и уже вот можно посмотреть, какой он, да? Как подготовить свой организм до того периода, вот, когда можно уже будет провериться. Эти вопросы как раз мы даже целую передачу на эту тему сняли, вот, и рассказывали о том, что и как надо пить, и к кому надо ходить. Главное, конечно, нам надо, и чтобы дефицита йода не было, и чтобы дефицита железа не было. И есть такой знаменитый витамин, который называется фолиевая кислота, и его дефицит в организме резко увеличивает вероятность пороков развития нервной системы у ребенка. И во всем цивилизованном мире считается, что женщина, которая находится в состоянии готовности к возможной беременности. Психологической или физической? Материальной, скорее. То есть вот вы готовы стать матерью. То есть у вас зачатие может произойти в любой момент, допустим. Да? Вот такая женщина в обязательном порядке, а лучше не меньше, чем за 3 месяца до планируемой беременности, должна принимать фолиевую кислоту там, в количестве 0,5 миллиграмма в сутки. Главное, вопросы о том, что делать с новорожденным, их надо задавать не в тот момент, когда вы принесли его в дом, да, а так, как это делаете вы сейчас. То есть он у нас уже был новорожденный, которому сейчас 14 лет. Да? Мы хотим пройти этот путь еще раз, но мы не хотим повторять тех ошибок, которые были тогда. Да? Мы хотим, чтобы сейчас мы были более спокойными, более подготовленными. И эта подготовка, она включает как бы 2 аспекта. Подготовка ваших мозгов. Причем очень важно понять, что не только ваших. Потому что дети не заводятся без присутствия лиц мужского пола. Да? То есть, когда вы готовитесь стать матерью, то вы должны подготовить вашего папу, чтобы он стал отцом, в конце концов. Главное, на самом деле, вот это очень трудно всем понять. Когда мама переступает порог дома с новорожденным на руках, то вот чем скорее все члены семьи поймут, что главное не новорожденный, а мама. И вот если мама спокойная, выспавшаяся, без литров адреналина в молоке, понимаете, да? Если ее встречают улыбающийся папа, да, и вот тот старшенький, который рад, а не обиделся, потому что у него возник конкурент в доме, да? Вот. Так вот, тогда все возникает замечательно, когда мама может кормить грудью спокойно, высыпаться, радоваться жизни, да? А когда... Иначе она пришла, все вокруг ребенка бегают, а она сесть, бедняга, не может. То есть в данный момент я сделала, наверное, небольшую стратегическую ошибку, что пришла одна, надо было пригласить мужа и ребенка. Вне всякого сомнения, потому что это вообще глобальная, у нас в стране глобальная ошибка. То, что у нас дети на всех этапах, везде, это бабье дело. Угу. Это глобальная ошибка европейской страны. И если мы хотим и дальше быть европейской страной, то эту ошибку надо исправлять. И чем скорее мы дождемся того, что в роддома, в школы, в детские сады придут мужчины, вот тогда у нас появятся шансы что-то изменить. Хотя бы потому, что у новорожденного ребенка есть очень большая опасность. Это общеизвестность незапамятных времен, что женщина, которая вот стала матерью, имеет такие колебания гормонов в организме, находится под таким психоэмоциональным стрессом, не говоря уже о физической усталости, боли, да, куче эмоций, что она реально, как правило, не способна принимать самостоятельно адекватные решения. Но когда вы приходите домой, то мужчина ваш, он уверен в том, что его задача вас довести и посадить, а все остальное вы будете решать сами, понимаете? То есть вы будете решать, как вы будете спать, какая будет у вас комната, что вы купите, какие вещи, и он готов. Более того, у нас в стране считается повезло, вам повезло, якобы, если он готов стоять рядом и выполнять все, что вы ему скажете. А женщина, как правило, говорит вот в этом состоянии, совсем не то, что надо. Она говорит, по-моему, ему сейчас холодно. Или, по-моему, он опять голодный. Да? Или, посмотри, какой он красный. А папа смотрит, говорит, так и красный. Наверное, это что-то не так. И когда он начинает говорить что-то не так, и рядом еще кто-то скажет что-то не так, то что с вами происходит? Ну, вы в стрессе. Я паникую, конечно. Вы паникуете, да? Правильно. Как только вы паникуете, у вас в крови появляется гормон под названием адреналин. Как только он появляется у вас в крови, он появляется где? Молоке, у вас в молоке. Конечно. Как только вы кормите этим молоком ребенка, то организм ребенка реагирует на адреналин, а адреналин, в первую очередь, вызывает, например, спазм сосудов кишечника. И у ребенка начинаются вот колики. Он начинает орать. Он орет. Вы не спите. Папа бегает по врачам. И вы только потому, что кто-то не вовремя ляпнул что-то не то, имеете там кучу бессонных ночей, потом пропавшее молоко и так далее, и так далее, и так далее. Только потому, что вы не были к этому готовы. То есть я так понимаю, что если женщина находится вот в такой гормональной стряске, да, то первым делом надо обезопасить саму себя посредством своего мужчины, да, правильно? Да. Может быть, надо заранее объяснить, вот, что, дорогой, ты должен вот сейчас понять, что когда я приду с роддома, я буду невменяемая. Ты сейчас должен понять, что ты будешь принимать решение. Вот ты, давай, пока я сейчас еще вот вменяемая, давай мы с тобой сразу обсудим. Да, обсудим, что будет. Это, по-моему, такой сюжет, который очень часто используется в фантастических фильмах. Там я сейчас усну, потом мы проснемся где-то там, вот я буду не я, вот я вот какие-то такие ассоциации у меня все время возникают. То есть главное, вы должны вот его к этому подготовить, к новорожденному ребенку. Пожалуйста, дорогой, если тебе что-то не понравится, то потом, когда ты будешь провожать доктора, ты у него это спроси. Понимаете? У нас, я честно скажу, я редко вот встречался с ситуацией, когда вот на столе лежит новорожденный ребенок, собралась вся толпа родственников, все должны с ним тут же познакомиться, да, и все задают вопросы, а чего он там лысый, или глаза таращит, или у него руки вот так вот трусятся, да, и чего я хожу, а он на меня не смотрит, а если я вообще машу у него перед лицом рукой, а он не реагирует, то и тут же все начинают у мамы спрашивать, слушай, а это нормально? Понимаете, у мамы, у которой мысль вот эта о ненормальности возможной, она может быть ключевая. Целых 9 месяцев. Она только об этом и думала. Да. Ну, тогда давайте мы скажем, например, там, всей стране, ребята, у новорожденного нет мигательного рефлекса. То есть вы ему можете рукой совать в глаза, он не будет моргать. Он реагирует только на яркий свет. Вот если фонариком посветите, он моргнет. То есть я к чему все это пытаюсь объяснить? Что, как правило, мы говорим о нарушениях в состоянии здоровья там, наших детей или нас, тогда, когда сравниваем то, что мы видим, с тем, что мы привыкли видеть, mm-hmm. допустим, да? Ну, вот вы привыкли видеть, допустим, там, что ваш муж, там, когда машет руками, у него пальцы вот так вот не топорчатся обычно, да? Ну, если как бы совсем уж не угрожает, да? Так вот, я к чему это все? И вдруг мы, сравнивая с собой этого ребенка, видим у него огромное количество несоответствий. У него совершенно другие пропорции тела, да? Он не следит за предметами. У него не такая кожа, как у нас. У него другой тонус мышц. У него другие реакции глаз. И нам кажется, так быть не должно. И сравнивая ребенка с собой, мы видим кучу дефектов. Более того, чем больше вокруг собирается родственников, тем больше возникают желания что-то сравнивать, и тем больше дефектов мы находим. Поэтому давайте в любом случае поймем, что в нашей стране существует практика, она существует уже очень много лет. Это очень цивилизованная и адекватная практика, что когда ребенка выписывают из роддома, то автоматически есть ответственный человек в каждом роддоме, который информирует поликлинику по месту жительства о том, что вы ушли домой. Поэтому, когда у вас в роддоме спрашивают адрес, то вы должны знать, что не надо говорить бабушкин адрес. Надо говорить тот адрес, куда вы вернетесь с ребенком. Потому что в момент выписки в поликлинику пойдет информация из роддома, и к вам домой придет доктор. Понятно? Который оценит состояние здоровья новорожденного. Поэтому вот потерпите. Не давайте оценку новорожденному ребенку. Это задача доктора. Это первое. Во-первых, это вредно, а во-вторых, некорректно. Да, да. Просто вы не можете это сделать адекватно. Ну, в принципе, да. А во-вторых, ваши... Нет, на самом деле папа может сказать вашему старшенькому: Толик, когда мать принесет ребенка, то ты должен сказать: Толик, или ты молчишь, или ты говоришь, что большей красоты ты в жизни не видел. Толик, ты понял? Да? И причем, когда ты говоришь о красоте, ты должен говорить и о новорожденном, и о маме. И сказать о том, как ей роддом пошел на пользу. Если вы всех подготовите именно к такому отношению, тогда у мамы не будет адреналина в молоке. И вы будете мирно спать всю ночь. Хоть в этом мне повезло. Тем не менее, я уверен, что у вас еще есть много-много вопросов о новорожденных детях. Давайте на эти вопросы отвечать. Здравствуйте, доктор. Нужно ли новорожденного ребенка допаивать водичкой? Или только грудное молоко? И ничего больше. Ваша... А если, да, извините, да. А если нужно или можно, кипятить ли эту воду? Смотрите, самое главное, вы должны сделать все для того, чтобы ребенок новорожденный в допаивании не нуждался. Вот это главное. Новорожденный ребенок рассчитан только на мамино молоко. И теоретически допаивать ребенка нельзя. Почему? Потому что если ребенок будет сосать что-то другое, не мамы на молоко, да, то это приведет к уменьшению количества вашего молока. Во-первых, вы никогда не можете отличить, это жажда или это желание есть. Понятно, в таком возрасте. Поэтому лучше дайте есть. Это первое. Но вы должны понимать, что потери жидкости, которые есть постоянно, потливость, потери с дыханием, мочеиспускание, так вот, потери жидкости бывают нормальные, физиологические, и ненормальные, то есть патологические. Новорожденный ребенок не может жить при температуре 30 градусов и влажности 20%. Поэтому, если в помещении сухо и тепло, то у ребенка есть патологические потери, понятно? И ему маминого молока не хватит. И в такой ситуации что понадобится? Допаивание. Поэтому, еще раз повторяю, надо сделать все для того, чтобы ребенок не нуждался в допаивании. Если в комнате чисто, прохладно, влажно, если ребенок дышит свежим воздухом, то он однозначно не нуждается ни в каком допаивании. Если же все-таки мы даем ему воду, то используем не газированную, не кипяченую минеральную воду нейтрального вкуса, в качестве которой мы убеждены. Если же мы сомневаемся в том, что эта вода чистая, то мы обязаны ее кипятить. Спасибо. Здравствуйте. Доктор, скажите, пожалуйста, а стоит ли волноваться, если новорожденный потерял вес именно в роддоме? Ну, похудел как-то. Ну, по большому счету, все дети после рождения теряют вес. И это называется физиологическая, то есть нормальная, естественная потеря веса. Обычно ребенок теряет 5-8% веса То есть ребенок с весом 3 килограмма может потерять максимум 240 грамм. Если потеря превышает это, то это уже повод суетиться, выяснять, почему это произошло. Кстати, самая частая причина потери веса больше, чем надо, это потеря жидкости, которая не восполняется. То есть ребенок рождается, сухо, тепло, не допаивают, орет, теряет воду с дыханием, в результате выраженная потеря веса. Спасибо. Доктор, скажите, пожалуйста, такой вопрос. Тихо. Можно ли делать прививки новорожденному, либо лучше подождать, когда он окрепнет, уже до месяцев 3-4? Вы понимаете, к сожалению, например, вирус гепатита Б очень часто не хочет ждать, пока ваш ребенок окрепнет. Понимаете, новорожденным делают прививки от гепатита Б и БЦЖ. Вы, когда приходите домой, вы не знаете, у вашей соседки по общежитию есть открытая форма туберкулеза или нет. Понимаете? То есть очень часто вы не можете дать ответ на вопрос, делать или не делать, руководствуясь тем, что творится вокруг вас. Поэтому не надо ждать, пока окрепнет. Ибо это значит, что мы ждем, рискуя здоровьем ребенка. Не так много прививок делают в периоде именно новорожденности. Поэтому делать в соответствии с рекомендуемыми сроками. Спасибо большое. Здравствуйте, Евгений Олегович. Многих интересует вопрос, как правильно обрабатывать пупок. Расскажите, пожалуйста. Главное, к чему все-таки на сегодня пришла медицинская наука. Проблемы с пупком возникают в двух случаях. Во-первых, тогда, когда туда попадает грязь. И во-вторых, тогда, сейчас вы удивитесь, когда активно используются дезинфицирующие средства. Понимаете? Активно используются. То есть главное, что должно произойти с остатком. Он должен высохнуть. Высохнуть. Поэтому наша задача создать все условия для того, чтобы остаток пуповины контактировал с воздухом и мог высыхать. Понятно? Использование, например, сильных антисептиков препятствует размножению тех бактерий, которые обеспечивают процессы гниения, высушивания, высыхания. Это очень важно. И это тоже часто является неправильным. Главное, когда мы обрабатываем пупок, то надо всячески стараться, чтобы пупок не закрывался подгузником, например, чтобы он был открыт. Понятно? Чтобы не было плотного контакта с одеждой. Это очень важно. Ребенок до заживления пупочной ранки, как правило, ни в каких общих ваннах не нуждается. И он может просто протираться влажной мочалочкой, но купать ребенка, мочить это, ни в коем случае не следует. Очень популярный в нашей стране раствор бриллиантового зеленого, да? Это же фактически спиртовый раствор. Что делает спирт? Высушивает, да? Поэтому использование зеленки – один из дополнительных способов высушивания. Тем не менее, если туда не попадает грязь, то ничего страшного не бывает, и ни в каких других дезинфицирующих средствах пупок не нуждается. Кстати, обратите внимание на следующее. Считается, что риск возникновения инфицирования пупка самым тесным образом связан с количеством людей, которые ухаживают за ребенком. То есть, чем больше людей берут этого ребенка на руки и лазят туда, тем опаснее. Именно поэтому во всем мире стараются, чтобы с первого дня ребенка на руки брала кто? Мама и только мама. Чтобы он был вместе в палате с мамой. Чтобы там не было лишних медицинских работников, которые будут носить его туда-сюда. Чтобы ребенок получил микробы, которые живут на коже у мамы, и никаких других микробов не получил. Добрый день. У нашего старшенького, когда он был маленьким, ну, 2 недельки, вот, ну, такой срок, все время текла слезка из одного глазика. И, ну, мамочки тоже, вот, я говорила, многие говорят о том, что вот так вот. Это конъюнктивит или это инфекция? В большинстве случаев это не конъюнктивит, и вообще конъюнктивиты крайне редко бывают односторонние, особенно в таком возрасте. Как правило, одностороннее слезотечение – это признак частичной закупорки слезного канальца. Это называется диагноз, звучит как врожденный дакриоцистит. То есть есть слезная железа, от которой идет канальчик. И вот этот канальчик, он может быть частично, проходимость его нарушена. В такой ситуации, как правило, надо сказать об этом доктору. И доктор вам покажет, как делать массаж слезной железы. И если вы будете этот массаж делать, то с максимально возможной вероятностью за 1-2 месяца все пройдет само по себе. Но это главное, это не конъюнктивит. Понятно, что диагноз должны поставить не вы, а доктор, которому надо на это пожаловаться. Это не нуждается в капании каких бы то ни было антисептиков, это нуждается именно в проведении массажа. Но сначала, еще раз прошу, доктор и диагноз. Спасибо большое. Евгений Олегович, да. А вот раньше малышеню их пеленали. Крепко бабуля моя говорила, запеленать, чтобы ровненькие. А сейчас вообще этого никто ничего не делает. Это как вот? Это правильно, неправильно что? Я вам скажу. Значит, первое. На самом деле, будет ваш ребенок умный, здоровый, нормальный, красивый и так далее, совершенно не зависит от того, вы его запеленаете или вы оденете его в распашонку и ползунки. В течение многих-многих лет в нашей стране вообще большинство людей не могли себе позволить купить распашонку и ползунки. Понимаете? Могли позволить только купить пеленки, которые потом оставались по наследству, и мы по нашей нищете использовали только пеленки. Понятно, что опять-таки с точки зрения медицины, чем больше возможностей для двигательной активности, тем лучше. И мы, врачи, заинтересованы в том, что когда ребенок просыпается, и на нем нет пеленок, то он начинает двигаться и ползать. А когда на нем есть пеленки, то он начинает орать всего-навсего. Да? Вот, собственно говоря, вся разница. Главное, я тем не менее хочу сказать, что, к сожалению, материальное положение многих женщин таково, что они не могут себе позволить покупать распашонки и ползунки, когда от старшего остались пеленки. Поэтому я хочу, чтобы вы поняли еще раз. Выбирать между пеленками и ползунками и распашонками – это личное дело конкретной семьи. Можно так, можно так. В любом случае... Вопрос о тугом пеленании не рассматривается. Понятно? Ребенка не пеленают туго. Используют так называемое свободное пеленание. Единственный нюанс, что даже при использовании пеленок необходимо, тем не менее, отдавать предпочтение качественным одноразовым подгузникам. Здравствуйте, Евгений Олегович, скажите, пожалуйста, а с какого возраста можно использовать слинги и кенгуру-переноски? И можно ли это делать для новорожденных? Ну, по большому счету, конечно же, можно. Вообще, слинги и другие способы переноса, они же придуманы не для новорожденного. Они придуманы для удобств мамы. Если маме с этим удобно, пожалуйста, используйте сразу после рождения. Главное, а влияние на позвоночник. Вот главное, если вы владеете техникой, вы должны знать о том, что при правильном использовании устройств для переноски должны быть исключены вертикальные нагрузки на позвоночник ребенка. Если это какой-то вариант кенгурушки, в котором ребенок сидит, а не прижимается к телу мамы, то это совершенно неверно. Ну а в слинге, в принципе, нагрузки на позвоночник, как правило, не бывает. Спасибо. Добрый день, доктор. У меня вопрос, связанный с кормлением новорожденного. Свою старшую дочь я вскармливала по требованию, и это было довольно напряжно для меня. Мне бы сейчас было бы очень удобно, у меня родился маленький сынок, каким-то образом установить режим кормления. Угу. В каких условиях это возможно сделать? И нормально ли это, вот, когда советуют, что потерпи немножко, ребенок поплачет, потом привыкнет там, угу. к какому-то интервалу. Какие интервалы вообще нормальные для новорожденного? И есть ли какие-то нормы, сколько вы он должен съедать? Вы должны с момента появления ребенка на свет понимать главное, что нельзя сделать так, чтобы было хорошо ребенку и плохо или некомфортно его маме. Понимаете? Маму может устраивать режим кормления по требованию, а может не устраивать. В обоих случаях, кормя по требованию и кормя свободно, то есть по часам с ориентировочными интервалами, можно вырастить абсолютно здорового ребенка. То есть мама, которая выбрала тот или иной способ вскармливания, не является какой-то неправильной, совершившей какую-то ошибку. Вы, взрослая женщина, считаете, что вам для вашего счастья, для реализации ваших социальных функций, для того, чтобы следить за собой, для того, чтобы сходить в спортзал, для того, чтобы пообщаться с мужем, когда он пришел с работы, намного удобнее не режим кормления по требованию, да, когда вы можете прикладывать ребенка по 20 раз в сутки к груди, да, а режим кормления, когда ребенок ест через более-менее одинаковые интервалы. Для новорожденного ребенка такими интервалами являются интервал 2-3 3,5 часа. Хотя, в принципе, если ребенок нормально прибавляет в весе, то никогда не надо будить его для кормления. То есть только недоношенных, плохо набирающих весе надо будить. Если он нормальный, не худой и спит 5 часов ночью, а это можно сделать несложно, упаси вас Боже, его будить. Высыпайтесь рядом с ним. Еще раз фиксирую внимание. Минимальный интервал 2 часа. Если ребенок, повторяю, это много раз говорил, еще раз повторяю. Если ребенок добровольно оставил мамину грудь и прекратил сосать, то проголодаться он может не раньше, чем через 2 часа. А соскучиться за мамой и сосанием он может уже через 10 минут. Поэтому вы принимаете решение, как вам удобнее. Это нормально, когда через 1,5 часа он начинает плакать, а я его там как-то развлеку. Вот вы понимаете, когда, да, вот с точки зрения мамы, для которой кормление по требованию – это религия, понимаете, да, которая считает, что каждый раз, когда по писку малейшему вы не всунули ему сосок в рот, то вы уже мачеха. Вот никого не слушайте. Вы должны думать о себе, своем муже, своей семье. Вам так удобно. И пусть лучший ребенок в течение 2-3 недель поплачет лишние полчаса, и выработается тот режим, который удобен его родителям. А если вы будете счастливы, то будет счастлив кто? И муж, и ребенок. Вот. Спасибо. Как раз хотела услышать. Да. Скажите, пожалуйста, а вот желтуха бывает у новорожденных? Ну, конечно, и бывает. Хорошо, и вот как она быстро проходит? А если не проходит, что делать? Ну, вообще, чуть ли не у половины детей возникает состояние, которое называется физиологическая желтуха новорожденных. У ребенка распадается гемоглобин. Ну, может быть, вы помните, те, кто смотрят нашу программу, о том, что билирубин, есть такое вещество, билирубин, и лишний билирубин, он и вызывает желтуху. А билирубин образуется при распаде эритроцитов. Вот у ребенка новорожденного эритроциты распадаются, а печень еще не зрелая и не может обрабатывать продукты распада. Поэтому и возникает так называемая физиологическая желтуха, которая обычно возникает на третий день и проходит в течение там, ближайших 10-14 дней. То есть это совершенно нормально. Тем не менее, я хочу сейчас, девочки, тоже вас предупредить всех о том, что существует такая очень распространенная желтуха, которая называется желтуха грудного вскармливания. То есть есть дети, у которых кормление, и это очень частый вариант желтухи, именно кормление грудью, вызывает умеренно выраженную желтуху. Но при этом состояние ребенка не нарушено. Он прекрасно себя чувствует, у него аппетит, он набирает веси. Понятно, да? И чаще всего это бывает именно при желтухе грудного вскармливания. Имеются методы, как выяснить, какая это желтуха. Ну, например, если прекратить кормление, то в течение суток билирубин снижается до 50 единиц. И этот тест используют для того, чтобы доказать, это желтуха грудного вскармливания или что-то другое, более опасное. Спасибо. Доктор, я хочу вам задать вопрос по поводу купания. Самое страшное, когда мама опытная, неопытная приходит с роддома, и над головой стоят бабушки, которые доказывают, что нужно кипятить воду часами. Там целый атрибут, чтобы приготовиться, это очень много времени занимает. Как часто нужно купать ребенка? И нужно ли прислушиваться нам советам бабушек? Ну, вообще, главное, прислушиваться к советам надо. Но делать надо по-своему. Вот просто, вот не надо конфликтовать. Я говорю, бабушка, молчи, я с тобой не разговариваю, я тебя не слушаю. Пусть бабушка скажет, это ее проявление любви. А вы анализируйте. Главное, есть две фазы купания. До заживления пупочной ранки, после заживления пупочной ранки. Вот это принципиально. Общие ванны, то есть с погружением ребенка, желательны после заживления пупка. Вот это принципиально. До заживления пупка достаточно смочить теплой водой там, тряпочку, марлечку, мочалочку и протереть ребенка. Ребенок не пачкается. Понимаете? Ну реально не пачкается. Если он запачкал какое-то определенное место, то это место можно помыть. Понятно, да? Но в принципе он в купаниях не нуждается. Вообще, еще раз фиксирую, что ванны, они до того момента, как ребенок начнет ползать по квартире, ванны нужны совсем не для того, чтобы ребенок был чистый. Ванны – это способ, прекрасный способ закаливания, стимуляции энергозатрат, обеспечения спокойного ночного сна. Поэтому купание нам нужно именно для этого, а не для того, чтобы намылить ребенка, смыть с него жировой слой, чтобы кожа стала чувствительна к повреждающим факторам. Понятно? Поэтому, когда ребенка моют по заветам бабушек в теплой кухне, в кипяченой воде и мыло побольше, да, чтобы жизнь малиной не казалась, то потом лечат всю жизнь аллергический дерматит. Здравствуйте. Евгений Олегович, скажите, пожалуйста, одноразовые подгузники – это очень хорошо. Конечно, одноразовые подгузники – это просто замечательно. Только вы должны же понимать, одноразовые подгузники, они же не ребенку нужны. Они нужны маме ребенка, которая вместо многочасовых стирок, глажек и сушек имеет возможность заниматься собой и папой. Поэтому одноразовые подгузники – это просто замечательное изобретение человека, которое позволяет маме быть молодой женщиной, иметь в доме новорожденного ребенка и оставаться женщиной, вокруг которой кругами ходит и облизывается папа. Да, еще хочу спросить. Что нам делать, чтобы не было красноты? Краснота под подгузником обычно возникает тогда, когда у ребенка имеет место перегрев. Перегрев. Для того, чтобы не было красноты там, надо снижать температуру и повышать влажность в комнате. Обратите на это внимание. Если у вас нормальные показатели температуры и влажности, если вы не перекутываете, не перегреваете ребенка, то там должно быть нормально. Кожа под подгузником ничем не должна отличаться от кожи над. Если она там краснее, то это не подгузник виноват, а папа, который не поставил краник на батарею, не обеспечил влажность воздуха и не вправил маме мозги. Я прекрасно понимаю, что мы можем очень много говорить о новорожденных детях. Тем не менее, главное, на что я хотел бы обратить ваше внимание. Пожалуйста, вот к новорожденному ребенку следует готовиться заблаговременно. И тогда вы увидите, что нет в нем ничего сложного, опасного, неожиданного. Когда вы будете готовы к встрече с новорожденным, эта встреча будет радостной для вас всех. Всем доброго. Надеюсь, вы сделали правильные выводы. Ну, мы встретимся ровно через неделю. Дорогие родители, оставайтесь с нами. Через несколько минут вас ждет школа маленьких чемпионов. Наш знаменитый серебряный призер Олимпийских игр, чемпион мира и Европы, четырехкратный обладатель Кубка мира по плаванию Денис Силантьев представит победителей видеоконкурса и даст советы о том, как вырастить настоящего чемпиона. Здравствуйте, дорогие мамы и папы. С вами Денис Силантьев и школа маленьких чемпионов. Зарядка в любом возрасте – это отличный способ зарядиться энергией на целый день. Вы можете добавлять свои упражнения, менять, комбинировать. Главное – делать ее регулярно и по возможности прорабатывать все отделы. Наш конкурс, а вместе с ним и эта рубрика подходят к концу. За эти месяцы мы подарили не одну сотню подарков от нашего спонсора – торговой марки «Памперс». А еще мы разделили радость побед с множеством малышей. Сегодня мы увидим наших последних победителей. Но это совсем не значит, что вам нужно останавливаться на достигнутом. Не забывайте, что движение малышу так же необходимо, как еда, сон и ваша любовь. Помогайте, поддерживайте, двигайтесь вместе с нами. А сейчас внимание на экран. Как-то папе за обедом я мечту свою поведал. Вопреки расхожим штампам, я хочу стать космонавтом. Папа мой всего лишь летчик, в космос так и не попал. Но готовить к испытанию с малых лет меня он стал. Любит утром для разминки вся-вся-вся моя семья. Весело равнять мне спинку. Буду гибкой, стройной я. Как-то в мультике увидел, как енот устроил стирку. Я запомнил все движения, повторяю под копирку. За это время мы увидели столько забавных видео, но я до сих пор не перестаю удивляться их чемпионским качествам. И это очень здорово и достойно похвал. Поздравляю вас! Спасибо вам огромное за то, что вы были с нами все это время. Уверен, впереди ваших малышей ждет еще очень много побед, и это здорово. И не забывайте побольше двигаться и делать утреннюю зарядку. Увидимся на пьедесталах. Удачи! Сережка, он тоже маленький, но уже подрос и играет со мной с этим мячи. Ну, кто-то ему купил эти мячи и на маске такие. Ну да. А еще Ванька уже под... Ванька похожа на Сережку, но Сережка немного больше, уже разговаривает только с буквы «З». Все, все с буквы «З».